Потому что это было послушание, это было приятно Богу. Это было в Его планах. Поэтому пусть Господь поможет нам быть очень внимательными и хорошо понимать, что Богу приятно, и Он принимает то, что согласно с Его Словом, и что по вере. А что не по вере, то что? Вот это мы вспомнили одно такое интересное место из послания к римлянам. Помните, там спорили, что одни говорили, надо есть только овощи, а другие говорили, и мясо можно. Павел интересно говорит, это такой вопрос, который вообще не фундаментальный, потому он и говорил, вы не спорьте за это. Вы зато не спорьте. Я не думаю, если бы речь шла о крещении Духом Святым или спасении в крови Христа, то Бог так сказал бы, ну ты его не трогай, он хоть как понимает, пусть понимает. Там же, наверное, не было бы так. Тут Павел говорил, мы ни на час не уступили. А когда был такой вопрос, пишет, я говорю, ну ладно, то что вы спорите? И там Павел очень интересно говорит. Если говорит, он верит, что можно есть только овощи, останется есть мясо, то что ему будет? Ему будет грех, потому что не по вере. Я просто поставил разницу между фундаментальными вопросами и вопросами, которые практически ни на что не влияют. Совсем сказать ни на что, они споры могут производить. Но, Павел, вот если вы разумные, и вы понимаете, что это вопрос второстепенный, то не спорьте. Просто уместите его знание, какое оно есть. Да молчите, ну пусть он ест свои овощи. Ну что? Ну он так понимает. Конечно, если он будет проповедовать, что блудить можно, пять жен можно иметь, то мы же не будем так говорить. Это же совсем разные вещи. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы не обращали внимания вот на эти вещи, которые вот Павел говорил, в сравнении с этой пищей, о которой он говорил. Есть у нас нечто такое второстепенное, что и святости не приносит, и не отнимает. Ну, раз оно тебе нравится, ну, пусть оно будет с тобой. Но не фундаментальных вопросов, я еще раз повторяю. «Верую Енох», 5 стих, «перещален был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог перещалил его». Ибо прежде перещеления своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Вот еще одна личность, Енох. Это тоже тема не новая. И, в общем-то, один такой нюанс очень важный заключается в чем? Что Енох не просто служил Богу. Он ему угодил. А это две разные вещи. Можно делать что-то, но без всякого желания угодить. Вот так вот чап-ляп, лишь бы сделать. А можно делать желанием угодить. И как вы думаете, как Бог хочет, чтобы мы ему служили? Лишь бы как, лишь бы делали, или чтобы хотели угодить? Конечно, чтобы хотели угодить. Наверное, перед Богом ходил не один Енох. Но в добром смысле слова. И боялись Бога, и, наверное, исполняли волю Его. Но не всегда думали о том, чтобы не просто сделать что-то, а угодить. И это очень важная деталь нашего служения. Говорю, а без веры угодить Богу нельзя. Почему? Потому что я должен знать, что Он любит и что Он не любит. Ориентироваться на себя, что я люблю, и предлагать Богу, наверное, не всегда будет правильным. Вот если эту любовь к чему-то Бог вам не произвел, потому что написано, Он производит на сам действие и благоволение, и чувства, Он производит, тогда другой вопрос. А вот то, что мне нравится, как плотскому человеку, это совершенно не значит, что оно и Богу нравится. И потому, если я хочу угодить Богу, я не должен смотреть на то, что мне нравится, а попытаться узнать у Господа, что тебе нравится. Вот как ты хочешь, чтобы я это делал? Енох как раз угодил Богу. И Бог взял его живым на небо. Он не увидел смерти. Это прообраз той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. Я уже в который раз буду повторять, когда, допустим, богословы спорят, они говорят, что Илья – это прообраз церкви, а Енох – это прообраз народа израильского. Я, например, нигде не нахожу. Я не богослов, я не хочу с ними равняться и спорить с ними, но я нигде не нашел, чтобы народу израильскому Бог обещал когда-то, что они будут взяты живыми на небо и останутся в живых. Это обещание присуще только той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. А в церкви в отношении спасения нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все вы одно во Христе Иисусе. Поэтому и Енох, и Илья – это прообраз церкви последних дней, которые не пройдут через смерть, а будут взяты живыми на небо. И Илья, как живой, который был взят на небо, вы помните, 3,5 года не было дождя на земле. Это период великой скорби, 42 месяца, 1260 дней, 3,5 года и так далее, и так далее. Что касается Еноха, о нем написано, он был 7-й от Адама. О них пророчествовал Енох, 7-й от Адама, говорящий, грядет Господь со тьмами святых своих. Если считать, допустим, родословную, то Адам, Шиф, Енос, Каинан, Малеил, Иарет и Енох. Он как раз оказывается 7-м по счету. Как и церковь берется при последней трубе, вы это знаете. При гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, изменимся. О восхищении церкви идет речь. О восхищении. О первом воскрешении мертвых, о первом воскрешении мертвых. И знак когда-то произойдет не чаша, не что, а труба. При гласе архангела и трубе Божией. Другой текст Писания, послания, говорит так. При какой трубе? Вдруг, при последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвые Христе воскреснут прежде. А Енох как раз был 7-й от Адама. Так что, когда говорят, откуда ты, говорит, знаешь, а может для церкви 4-я труба последняя? Ну, говорю, во-первых, последняя 7-я вообще-то. Во-вторых, Енох 7-й от Адама. И в 7-й день рухнули стены Иерихонские, помните? В 7-й день рухнули Иерихонские стены, когда обходили, 6 дней обходили по разу, а в 7-й день обошли 7 раз, и в этот день рухнули стены Иерихона. И народ пошел в город со всех концов, не с одного места. Сегодня говорят о том, что Господь придет там где-то в пустыню, какую-то там, где-то она есть, где-то арабы там, я не помню какая, и оттуда будет забирать. Говорю, неправда. Потому что каждый пошел в город со всех сторон, и каждый со своего места. Не с одного места, а со всех сторон. Поэтому, когда мы... Я не говорю, что я очень сильно знаю Писание, я его знаю так себе, но хотя вот, допустим, то, что знаешь, оно как раз то, ну, ставит у рамки. Вот эти рассуждения все загоняют туда, куда надо. Потому что это вернейшее пророческое слово, которое мы сегодня имеем. Если мы сегодня, допустим, в Новом Завете имеем пророчество, которое читаем, можем истолковать по-своему, то вот жизнь пророческая людей, ее не истолкуешь по-другому. Оно вот так было в тот день и в тот. Поэтому вот все эти личности, которые мы читаем в Библии, они являются пророчеством живым. Мы еще называем символы, прообразы. Это один и тот же смысл заложены. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы также были переселены, живыми были взяты на небо. Но для этого надо угодить, не просто лишь бы как, а угодить Богу. Поэтому вы хорошо понимаете все, я не раз говорил на эту тему, и проповедь где-то говорил, что вы живете в своих домах, и жена может торчать на кухне до обеда, Но если она не сделает то, что муж любит, не угодила. Не угодила. Сидела, делала, чуть ли сама не жарилась там, но не сделала так, как надо. И говорит, все, не угодила. Все. Но я ж делала. Ну, делала, но ты не угодила. Но делала. Поэтому лучше всего чуть-чуть добавить и угодить, чем потирать силы, и крест на этом будет поставлен. И спасибо даже иногда не скажет. Ну, культурно-то поморщится, ничего не скажет, но не угодила. Вот это слово «угодить» – это не отрицательное, это положительное. И апостол Павел говорит, что должны угождать друг другу, так? Угождать. Речь, конечно, не идет угождать каким-то греховным наклонностям. И здесь даже разговора быть не может. Даже разговора быть не может. А вот то естественное, чем мы очень часто отличаемся, ну, приходится угодить. Потому что есть некоторые вещи, я уже не раз говорил, которые мы просто-напросто не сможем поменять. Приходится смиряться с ними, что они такие. У нас есть пристрастие к чему-то, к пище, еще к чему-то. Вкусы свои есть. Что одному вкусно, другому невкусно. Так бывает. Ну и чтобы угодить, надо сделать себе невкусно, а другому вкусно. Потому что вкусы тоже не поменяешь. Потому что угодить тоже надо от себя отнять в некоторых случаях. Может быть хорошо, когда совпадает все на все 100%. Тогда легко и угождать. А вот когда не все совпадает, а угодить надо, Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот две причины интересные, по которым люди часто теряют благословение Божие. Наверное, что Бог есть, наверное, у нас никогда в голову не приходила такая мысль, или что нету Его. Мы вообще говорим, что есть. А вот Бог исцелил меня или случайно пришло, приходит. Понимаете, что я сказал? Помолились, получил исцеление от болезни. А завтра сказал, это случайно было. А может, это и не Бог. И болезнь опять приходит. Но на тебе посмотри. Без веры угодить Богу невозможно. Две истины. Надо веровать, что Он есть. И второе. Если ты что-то получаешь, это Он делает. Или сам лично, без вмешательства людей. Или с вмешательством людей. Но это Он делает. Потому что другое место Писания говорит так, что значит, всякое деяние доброе и совершенный дар приходит свыше от Отца Светов, у которых нет изменения и ни тени перемены. Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, ну и так далее. И опять все сводится к тому, что без воли Божией ничего толкового не получишь. Хотя, когда мы получаем от Господа конкретно непосредственно, то иногда бывает как-то более цепко держим, более как-то уверенности в том, что это Бог дал. А вот когда через людей, или, допустим, ну, через наши методы человеческие, вот тогда-то у нас не хватает веры, что это Бог. Это сам, это люди, это кто-то, и, как следствие, ущерб и урон. Поэтому одно из условий для такой успешной христианской жизни – заключается в том, чтобы надо веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Пусть Господь нас благословит сегодня, уже наше время истекает, пусть положит эти слова на наше сердце, и давайте будем укрепляться в вере, в живой, в настоящей вере, чтобы не быть просто говорунами, чтобы не быть просто на словах верующими, но пусть будет доброе свидетельство, что мы в самом деле верующие через наши дела, наш характер и наше поведение. Да благословит нас Господь.